друзья короля и брата его вместе вышли из Лувра и пошли вдоль набережной к старинной Турнельской ограде, возле которой была в то время конная площадь, обсаженная тощими деревьями. Местами на этой площади виднелись столбы с кольцами и рогатки для привязки лошадей. Молодые люди взялись под руки и очень вежливо, даже дружески, разговаривали о разных придворных новостях, к величайшему изумлению граждан, говоривших, что анжуйские дворяне побратались с миньонами. Они прибыли на место. Келюс первый заговорил. «Посмотрите, господа», — сказал он. Какое здесь ровное, гладкое и уединенное место, и как тверда земля. — Да, — отвечал Антрагет, топнув несколько раз ногой, — чудесное место. — Мы надеялись, господа, — сказал опять Келюс, — что вы не откажетесь помочь приятелю вашему, господину Дебюсси, удостоившему нас всех вызовом. «Правда?» — сказал Бюсси изумленным товарищем. «И он нам ничего не говорил!» — вскричал Антраге. «О, месье де Бюсси знает цену вещам!» — возразил Мажерон. «Угодно ли вам, господа?» «Еще бы!» — отвечали анжуйцы в один голос. «Мы благодарим вас за эту честь!» «Прекрасно!» — сказал Шомбер, потирая руки. «Не решить ли нам теперь, кому с кем?» «Чудесная мысль!» — сказал Реберак со сверкающими глазами. «Итак?» «Нет!» — прервал его Бюсси. «Это несправедливо. У нас у всех одинаковые чувства, следовательно, сам Господь вдохновляет нас. Поверьте, господа, предоставим Господу решить, кому с кем сражаться, с тем условием, что первый, освободившийся от своего противника, должен спешить на помощь товарищам». «Непременно! Непременно!» — вскричали миньоны. «В таком случае последуем примеру Горациев, кинем жребий». «Разве Горации кидали жребий?» — спросил Келюс. «Кажется», — отвечал Бюсси с улыбкой. «Ну так последуем их примеру». «Постойте», — сказал опять Бюсси. «Прежде условимся насчет правил поединка». «Какие тут правила?» — удивился Шомбер. «Будем драться насмерть?» «Разумеется». «Но как мы будем драться?» «На шпагах и кинжалах», — сказал Бюсси. «Этим оружием мы владеем одинаково искусно». «Пешие?» — спросил Келюс. «Конечно, на лошадях неловко. Извольте. Когда же?» «Чем скорее, тем лучше». «Нет», — возразил Депернон. «Мне надо покончить некоторые дела, написать духовную». «Подождем дня два или три. Это еще разгорячит нас». «Вы говорите, как истинно храбрый человек», — сказал Бюсси иронически. «И так решено?» «Да. Мы во всем одного мнения». «Кинем же жребий», — сказал Бюсси. «Постойте, господа», — сказал Антраге. «Еще одно предложение. Разделим место на равные части со всевозможным беспристрастием. Так как нас четыре пары, то разделим это место на четыре полосы». «Хорошо придумано». «Я беру номер первый, место между двумя липами». «Решено». «А солнце? Что ж делать? Во второй паре оно будет светить одному в глаза». «Нет, господа», — сказал Бюсси, Это было бы несправедливо. Будем драться благородным образом. Опишем полкруга». Бюсси показал, как надобно было сделать, и предложение его было принято. Начали бросать жребий. Первый достался Шонберу, второй — Рибераку. Им назначили первое место. Келюсу и Антраге досталось второе, Леваро и Можерону — третье. При имени Келюса Бюсси нахмурил брови. Он надеялся, что ему придется драться с ним. Депернон, доставшись на долю Бюсси, побледнел и надулся изо всех сил, чтобы скрыть бледность, выступившую на щеках его. «Теперь, господа, — сказал Бюсси, — мы принадлежим друг другу до самого дня поединка. Ведь мы деремся насмерть, а потому до тех пор должны быть друзьями. Не угодно ли вам будет отобедать сегодня у меня?» Приглашение было принято с удовольствием, и все вместе отправились к Бюсси, где пропировали до утра.